А неплохо тут Петрович окопался. Прямо не дом, а неприступная крепость. Впрочем, один коридор оказался совершенно свободен. И вел он не абы куда, а в брешь. Разумеется, я прекрасно помнил об этой бреши. Слишком уж редко они оказываются в жилых домах, чтобы об этом так легко забыть. Да и мы с Петровичем в прошлый раз не слабо там размялись. Я задумался. Путь туда не закрыт. Время у меня тоже наверняка есть. Можно неплохо провести часок-другой. Я вошел в воронку. Брешь у Петровича была самая простая. Бесконечно длинное подземелье со множеством коридоров и несколькими озерами. Монстры тоже были обыкновенные. Пауки, крысы, летучие мыши-вампиры, рогатые псы, здоровенные щупальца, норовящие утянуть на дно озера. Короче говоря, классический набор. Самые распространенные чудовища. Ничего неожиданного и непредсказуемого для меня здесь не было. Все происходящее я воспринимал как тренировку и буквально пронесся по бреши с носящим все на своем пути танком. С последнего визита сюда я успел мощно прибавить в силе. Так что и без того несложная брешь превратилась в какую-то элементарщину. В конце мне даже начало казаться, что чудом уцелевшие монстры начали от меня прятаться. Надеюсь, что я не перебил их всех. Тотального геноцида он мне не простит. «Максим, вы здесь? Прошу, возвращайтесь. Мне есть, что вам рассказать». Услышал я голос Петровича. «Иду», — крикнул я в ответ. Выбравшись, взглянул на часы. Оказалось, что по бреши я гулял целый час. Даже не заметил, так быстро все пролетело. А мне казалось, что прошла всего минута. «Держите». Я вручил Петровичу приличных размеров горсть найденных в бреши реликвий. «Все честно. Половина мне за работу, а вам половина как хозяину. Благодарю, Максим». Петрович кивнул. «Мне тоже есть чем поделиться. Прошу к столу». За время моего отсутствия на столе снова образовалась еда и свежий крепкий чай. «У него здесь что? Целая армия невидимых поваров? А, неважно. Есть вопросы и поважнее. Что вы узнали?» — спросил я, залпом выпивая кружку чая и заедая кексом. «Сразу скажу, точной цели Драга я не узнал. Мои источники не всесильны», — он развел руками. «Но зато теперь я знаю, какое направление интересовало Тобиаса. Скажите, Максим, что вы знаете про императорских драконов?» — спроси он меня еще несколько дней назад, и я бы не сказал ничего. Пробурчал бы что-то невразумительное и выглядел бы при этом как абсолютная бестолочь. Но за последнее время я заметно продвинулся в плане знаний о драконах. Как только стало понятно, что столкновение с семьей Драга неизбежно, я велел Кашу изучить нужные книги. Так что вопрос был для меня простым. Императорские драконы – особый и крайне сильный вид драконов. Огромный размер, исключительная магическая сила, непробиваемая чешуя. Короче говоря, полный набор. Полноценная армия, воплощенная в одном существе. А да, драконы такие. Заметил Кыш с такой гордостью, как будто речь шла о нем. Вообще, драконов у императорской семьи много, но эти сильнее всех остальных. Фактически, они – гордость фамилии и всей страны. А еще одна из основ территориальной безопасности, закончил я, пропустив слова питомца мимо ушей. «Все верно, Максим», – согласился со мной Петрович. «Что можете сказать про их количество?» «Тут все просто. Осталось только две особи, обе девочки. Так что больше императорских драконов не предвидится». Тут я вспомнил слова продавца в драконьем магазине. «Хотя нет, есть еще яйцо с невылупившимся драконом, но оно лежит уже много лет, и вылупляться оттуда никто не спешит». Петрович кивнул. «Именно так, вы все сказали верно. Императорские драконы – едва ли не самые сильные во всем мире, уникальные существа. Уточню только, что дракон не вылупляется не просто так. 4 столетия назад несколько влиятельных родов восстали против императора. Власть удалось сохранить, но роды настояли на том, чтобы последний дракон был связан договором. Он не может вылупиться, пока договор действует. Если так будет проще, то это называется политикой сдерживания. Об этом мне тоже рассказывал продавец, да и сам я читал несколько заумных статей. Особые договоры не просто связывали драконов и людей, они изменяли саму реальность. Их магия влияла даже на нерожденного дракона. Наверное, это обидно, не иметь возможности появиться на свет из-за каких идиотов, связавших тебя магией. Впрочем, это не мои проблемы. С чего вы вдруг решили поговорить про императорских драконов? С того, Максим, что мы источники все как один говорят об одном. Петрович интеллигентно отпил чаю из чашки. Драго проявили к ним интерес. А как связана свадьба между Джеймсом и Анастасией и драконы? Не понял я. Понятия не имею, честно ответил Петрович, и никто этого тоже не понимает. Кое-какие идеи у меня, конечно, были, и я практически был уверен, что они верные. Да и по глазам Петровича я видел, он думает о том же, о чем и я. Вот только без подтверждения и хоть без какой-то точности вся его информация была просто словами и не имела даже малейшего веса. Использовать ее не получится. Петрович прочитал это в моих глазах. Не переживайте, Максим, я знаю, что должен вам, а долги я всегда возвращаю. Дайте мне немного времени, и я все узнаю. Петрович ответил сдержанно, хотя и был напряжен. Кстати говоря, у меня есть для вас еще кое-что есть. Он запустил руку в карман и вытащил оттуда запечатанный конверт. Я использовал дар следопыта и сразу понял, что там лежит. Перстень. Очень дорогой родовой перстень, заряженный магией. Я даже знаю, кому он принадлежит. Ну и когда у вас была Анастасия? Петрович удивленно заморгал. Он точно не рассчитывал, что я все пойму так быстро. Глава 22. А как вы поняли, что это от госпожи Меньшовой? Непробиваемый Петрович искренне удивился. Да так, предположил, хмыкнул я. Раскрывать ему, как я делаю свои выводы, разумеется, не планировал. Он и так подозревает, что я могу и умею гораздо больше, чем положено барону из обычного рода и к тому же первокурснику академии. Не стоит подбрасывать ему лишние поводы для подозрений. Предположили верно. Он мне не поверил, но виду не подал. Госпожа Меньшова заглянула ко мне в день своего исчезновения. Оставила этот предмет для вас. Понятно. Она что-то объяснила? Ничего. Сказала, что вы догадаетесь. Петрович хитро улыбнулся. Понятно, его так и распирает от любопытства. Наверняка про исчезновение Меньшовой он прекрасно в курсе. И понимает, что у него в руках ключ к ее местоположению. Учитывая, что за ней сейчас охотится весь род Драга, эта информация была на вес золота. Если бы он захотел заработать, то ему ничего не стоило прийти к Джеймсу. В обмен на свое предательство он получил бы столько золота, что не смог бы унести. Впрочем, глядя на его совсем недешевый дом, я очень сомневался, что коллекционер нуждается в деньгах. Все у него в порядке. При желании он сам может выйти на улицы города и начать раздавать деньги всем желающим. И нисколько при этом не обеднеет. Почему она пришла именно к вам? Я часто выступаю в роли доверенного лица. Небольшие поручения, хранение значимых вещей, составление документов. Одним словом, широкий спектр услуг. Петрович улыбнулся и пожал плечами. Так что в этом, Максим, как раз нет ничего удивительного. Что ж, в это я верю. И, кажется, теперь понимаю, что ни к Драго, ни к кому-то другому Петрович точно не побежит. Его репутация – вот его настоящий капитал. Отказаться от нее ради каких-то денег – глупое решение. А уж глупым Петровича точно не назовешь. Я взял конверт и осторожно его вскрыл. Как и ожидалось, внутри оказался перстень. И больше ничего. Сомнений у меня не было. Анастасия оставила его, чтобы я ее нашел. Она видела, на что я способен, и не сомневалась, что энергетического следа от перстня будет достаточно, чтобы ее обнаружить. В целом, а почему бы и не воспользоваться предложением? К тому же мне и в самом деле есть что ей рассказать. Благодарю за помощь. Я пожал Петровичу руку и рассчитываю, что в ближайшее время сообщите что-то новое. Непременно, Максим. Петрович кивнул. Прошу вас, если снова раздобудете уникальный артефакт вроде этой картины, сразу несите мне. Этого обещать не могу. У меня договоренности с Артуром. Он парень хороший, но если узнает, что недополучил хоть пару тысяч, устроит такую истерику, что даже вам достанется. Если хотите, то могу решить с ним все проблемы. Петрович хитро на меня посмотрел. Вот так сразу и не поймешь, то ли шутит, то ли и в самом деле что-то предлагает. Чего-чего, а непрошенной помощи мне точно не нужно. Со своими делами и сам прекрасно справляюсь. Я вышел из дома Петровича, активировал сенсорные способности и огляделся. Никаких следов Драга или кого-то еще не было. Отлично. Мне совсем не хотелось, если бы этому бешеному придурку удалось найти убежище Меньшовой по моей вине. Ну а затем я взялся за поиски. Разумеется, можно было воспользоваться оставленным княжной перстнем. Он был пропитан магией ее рода и ее личной энергетикой. Но мне это казалось слишком скучным. Пройти по четкому следу от родового перстня, пропитанного ее энергией и магией, задачка для дилетанта. Слишком просто. Мне же хотелось проявить себя, и поэтому я считал ее энергетический след составленного конверта. Это было намного сложнее. Найти ее по такому тонкому следу практически нереально, особенно с учетом оставленных ей чар. Но я достаточно хорошо знал Меньшову и привык к ее энергии. Да и в момент ее исчезновения из Академии я тоже успел считать обрывки ее магии. Так что, пусть поиск и был непростым, с задачей я справился. Оказалось, что Меньшова скрывалась в небольшом домике в достаточно приличном районе близко к центру города. Вот уж точно, настоящая княгиня и наследница влиятельного рода. Даже место для маскировки, и то выбрала приметное. Заходить сразу не стал и для начала огляделся и просканировал всю улицу. Никакой слежки не оказалось. Зато сам думал так и сверкал и переливался магическим светом. Артефакты, магия, печати. Меньшова постаралась как следует. В этом и была ее ошибка. На фоне соседних домов ее особняк выделялся как елка в окружении берез. Разве только табличка «Тут живет аристократка» не хватает. Ей еще повезло, что другие одаренные не обладают моей чувствительностью. Иначе бы она уже давно встречала неприятных гостей. Я нырнул в тень и направился к особняку. «Следопыт, ты что делаешь?» – возмущенно вскричал Кыш. «В смысле?» – я огляделся. «Может, пропустил засаду?» «Да нет, все вроде чисто». «Ты про что?» «Следопыт, иногда ты очень удивляешь Кыша. В тебе нет ничего человеческого», – усмехнулся Дракоша. «Анастасия одна в доме и не может выйти. А что, если она хочет кушать?» Направление драконьей мысли я поймал на лету. Ни слова больше. Я повернул в ближайший семейный гипермаркет и уже спустя 10 минут подкатил к кассе солидных размеров тележку. «На неделю закупайтесь, ваше благородие?» – с улыбкой спросила меня продавщица. «Думаю, что на пару дней, а если она голодная, то еще меньше». Подхватив раздутые пакеты, я пошагал к особняку. На всякий случай вошел в тень и распространять ее действия не стал, только особняк. «Открывай». Руки были заняты, и в дверь я постучал ногой. Но вместо распахнутой двери я едва не получил мощнейшим энергетическим сгустком прямо в лицо. Благо с интуицией и реакцией у меня все в полном порядке, и я вовремя успел отскочить в сторону. Неужели все-таки нападение? Я снова огляделся. Нет, не нападение. Всего лишь взбесившаяся защитная система особняка. Одним энергетическим сгустком она не ограничилась. Передо мной в воздухе сформировались две исполинские фигуры. Они казались призрачными и нематериальными. На вид, совершенно никакой опасности. Вот только внешность у них была обманчивая. Бросив пакеты на землю, я успел отразить меч одной из фигур своим кинжалом. Вторая фигура тем временем подбиралась ко мне со спины. Я скользнул в сторону, уходя из зоны поражения. Призрачные стражи. Очень неплохая защитная техника. Эти фигуры кажутся совсем не опасными, но на самом деле обладают частичной материальностью, и при определенных условиях могут даже убить. Защита хорошая, многие аристократы ее используют, только вот сейчас она ну вообще не к месту. Тратить время на сражение с ними было бессмысленно. Конечно, перегрузить их энергией – задача не самая сложная, но я слишком ленив, чтобы это делать. Вместо этого я двумя меткими бросками кинжала повредил оба защитных артефакта. Фигуры стражей растаяли в воздухе, и почти сразу на пороге появилась Анастасия. Выглядела она уставшей и осунувшейся. Скрываясь от Драга, она была вынуждена постоянно использовать маскирующую магию, а еще весь дом был фактически запитан на нее. Учитывая, сколько здесь было понатыкано артефактов, это ее нешуточно выматывало. Чудо, что она вообще держится. Другой на ее месте давно бы не выдержал. «Ничего не скажешь, теплое приветствие», — усмехнулся я. «Если не хочешь меня видеть, так бы и сказала. Нечего было спускать на меня этих ребят. Это случайно вышло», — процедила она сквозь зубы. Признавать свои ошибки она не спешила. «Здесь слишком много артефактов. Я случайно активировала не те, что нужно». «Так я и подумал», — кивнул я. «А ну-ка пусти меня в дом. Помогу тебе с твоей проблемой». Она посторонилась, и я нырнул внутрь. Сразу осмотрелся. Обычный дом, но ремонт приличный. «Защиту устанавливала сама?» — спросил я, ставя на кухонный стол пакеты с едой. «Сама. Кому я еще могла доверять?» — тихо ответила Меньшова. От слабости она едва стояла на ногах. «Нет, с этим точно нужно было что-то делать. Благодаря дару в ее защите я разобрался легко и быстро. Артефакты были понапиханы без всякого порядка. Чары наложены в спешке и кое-как, а печати, в которых Меньшова явно не разбиралась, и вовсе здесь были не нужны. Короче говоря, вся ее защита представляла из себя дикий энергетический клубок, и при этом множество линий дублировало друг друга. Нет, дамы и господа, так дела точно не делаются. Исправлять ситуацию я взялся с энтузиазмом. «Пока приготовь что-нибудь покушать», — крикнул я Анастасии. «Я тебе не кухарка», — огрызнулась Меньшова. На то, чтобы ругаться, ей сил хватало. «Значит, все с ней не так плохо, как я думал. Тогда готовить придется мне, а готовлю я ужасно. Не уверен, что ты сможешь есть мою бурду». Меньшова что-то ответила, но я ее уже не слушал. Обойдя весь дом, отключил ненужные артефакты. Чары изменил, перенаправив энергетические потоки, печати и вовсе отменил. Ну а зачем мне держать то, что не приносит никакой пользы? В результате всех этих несложных операций свободной энергии стало в два раза больше, а защита от этого только усилилась. Когда я вернулся в кухню, то обнаружил, что Анастасия изменилась. Ее щеки порозовели, а движения стали быстрыми и уверенными. Вот, совсем другой человек, а еще она готовила, резала овощи и тушила мясо. Не скажу, что пахло потрясающе вкусно, но вполне приемлемо. Самое то для изголодавшегося желудка. Спасибо за еду, да и вообще спасибо, буркнула она и вывалила содержимое сковороды мне на тарелку. Было заметно, что слова благодарности для нее – вещь не самая привычная. Я отмахнулся и отвечать ничего не стал. Во-первых, не было смысла, а во-вторых, я уже вовсю ел. Ну не могу я сидеть без дела, когда передо мной стоит тарелка с едой. Блюдо, кстати, оказалось достаточно вкусное. Что это такое, я сказать бы не сумел, но весьма съедобно. На, держи. Расправившись со своей порцией, вернул ей перстень. Не воспользовался. Оставь себе. Она вернула перстень и удивленно на меня посмотрела. А как ты тогда меня нашел? Есть свои способы, уклончиво ответил я. И вообще, почему ты захотела, чтобы именно я тебя нашел? Потому что ты единственный, кому я могу доверять, нехотя ответила она. И Драго ты недолюбливаешь едва ли не больше, чем я. В этом ты права. Я сыто усмехнулся. И кстати, мне удалось кое-что узнать. Я пересказал ей содержание моего разговора с Петровичем. Кстати, удивительно, что она сама не попросила его найти для нее информацию. Хотя, возможно, просто не догадалась. Ну или не нашла, чем с ним расплатиться. Значит, мы так ничего и не узнали, грустно подвела она итог моего рассказа. Это еще почему, удивился я. Драго искали информацию про императорских драконов и, вероятно, про договор. А учитывая, что в его заключении участвовали старые роды империи, то в договоре должны быть прописаны какие-то особые условия. Она начинала понимать, которые будут работать, только если Драго женится на ком-то из древнего рода. Я показал ей большой палец. Такие же мысли пришли мне в голову еще когда я был у Петровича. Все получалось стройно и понятно. Даже тот факт, что сначала Тобиас хотел сосватать сына за Милану Шувалову, обретало смысл. Ему же по большому счету было неважно, с кем породниться. Главное, чтобы род был древним. Но, Максим, договор можно найти в свободном доступе. Там нет никаких особых условий. Ну, значит, Драго нашли какое-то дополнение. Я пожал плечами. Все, что от тебя требуется, спокойно сидеть на месте и ничего не делать. Как только мы с Петровичем все узнаем, тут же все решится. Я едва не добавил, и я получу от императора право на создание собственного рода. Но говорить это вслух, конечно, не стал. Анастасия, девушка умная и наверняка понимает, что я ей помогаю не по доброте душевной. Но и лишний раз рассказывать ей о своих планах я тоже не собирался. Откровенно говоря, меня так и подмывало набрать Крутову и рассказать главе агентства, что мне удалось узнать. Останавливало только то, что реальных доказательств пока не было. Вот добуду какую-нибудь бумажку, узнаю все наверняка, и тогда зайду в это их агентство королем. Так что никакой Крутов не сумеет сказать, что спасение империи – его рук дело. А речь действительно шла о спасении империи. Если Драго и в самом деле сумеют каким-то образом завладеть императорским драконом, ха, да тогда точно начнется вполне себе полноценный апокалипсис. Я их на своем веку пересмотрел достаточно, и больше видом горящих городов любоваться не собирался. «Слушай, а давай пить чай», — объявил я. Анастасия послушно вскочила и начала разливать заварку по чашкам. «А шоколадок ты не купил?» — наморщила она нос. «Купил. Вон лежит», — кивнул я на плитку шикарного, самого дорогого шоколада. «Так он же черный и совсем без сахара», — наморщила она носик. «Правильно, Самый вкусный, это для тебя самый вкусный, а я люблю, когда побольше сахара. Княжна продолжала капризничать. Мог бы хоть пирожных купить, я же без сладкого здесь больше ни дня не выдержу. Если тебе так нужно сладкое, то могла заранее запастись. Да и о продуктах тоже подумать, я забыла. Меньшова потупила глаза, только нашла этот дом через подставную фирму, а про еду не вспомнила. Я едва не рассмеялся, все с ней понятно, типичная аристократка. Исчезнуть у всех на глазах, оборвать магический след, это она запросто. Налепить по дому артефактов, тоже пожалуйста. А вот обеспечить себя запасами она даже не подумала. Так бывает, когда о тебе всю жизнь заботятся слуги. Кажется, что все решится само собой, а нет, не решится. Реальная жизнь так не работает. Будем пить чай с чем есть, и в магазин я не побегу. Анастасия что-то профырчала под нос, но спорить не стала. Вообще, она сильно присмирела в последнее время. Неудивительно, жизнь в бегах сильно меняет. Стоило мне сделать один глоток чая, как по коже пробежал электрический импульс. Это был сигнал от черепаха. Мой питомец и Полина попали в большую беду. Некогда объяснять. Пора спасать мир. Крикнул я и выбежал из особняка, оставив за спиной обомлевшую княжну. Ну а что здесь поделаешь? Ситуация и в самом деле срочная. Тут не до этикета и церемонных прощаний. Что конкретно у них случилось, я не знал. Черепах успел передать только общие сведения. Даже картинки, и те не направил. А сейчас он и вовсе не выходил на связь. Через 10 минут я уже был у дома Полины. Я ожидал увидеть кровавую драку. Возможно, толпу нападающих. А увидел комичную сценку. У входа в дом стояли четверо мускулистых и изрядно побитых парней. Они понемногу пятились и общими силами кое-как поддерживали защитную сферу. В их глазах был настоящий страх. А боялись они не кого-нибудь, а моего черепаха. Питомец наседал на них, то и дело ударяя по сфере то лапой, то хвостом, а то и магическим разрядом. Теперь понятно, почему он не направил мне никаких подробностей. Так увлекся дракой, что напрочь забыл проинформировать хозяина. «А ну отставить избиение!» — приказал я. Черепах покосился на меня и тут же остановился. Подбежал ко мне и потерся головой о ногу. Он направил мне ментальный импульс. Теперь я знал, что они с Полиной занимались переводом журнала, когда эти четверо ворвались в дом. Они не успели ступить и шагу, как мой питомец на них напал. Он превратил бы их в фарш, если бы они не успели использовать защитную сферу. Все понятно, ты умница. Я потрепал довольного питомца по твердой шее и повернулся к незадачливой четверке. Так, бойцы, вы кто такие и что хотите от Полины? Не твое дело, барон. Огрызнулся один из них. Прикрываясь сферой, они попытались сбежать, но я был намного быстрее. Одной энергомагической атакой я пробил в сфере дыру. Она задрожала и лопнула. Мгновение, и моя ладонь сомкнулась на шее главаря. «Все, что происходит с моими людьми, мое дело», — ласково объяснил я ему. «Это понятно». Еще один из его парней попытался пырнуть меня ножом. Не разжимая ладони, я вдарил по нему стихией воздуха. Тот зашатался и опустился на землю. Остальных я обжег взглядом. О том, чтобы сопротивляться, они больше не думали. «Все понятно, ваше благородие», — прошептал главарь. «Мы просто. Нас наняли, чтобы истребовать с госпожи Разумовской долг. Ее батюшка сильно задолжал. Мы просто хотели денег». Его голос с каждым словом становился слабее. Я так увлекся, что пережал ему горло. Расслабил ладонь и позволил ему наполнить легкие. «Кто послал?» Он перечислил мне имена. Там получился целый список на полдесятка фамилий. И все, разумеется, не простолюдины, а вполне уважаемые аристократы. А отец Полины умудрился вляпаться в неслабые долги. Хотя об этом я знал и совсем не удивился. «Передайте своим боссам, что Полина Разумовская теперь с бароном Максимом Ястребовым. Если к ней будут еще какие-то вопросы, то решить их можно через меня. Это понятно». «Да, ваше благородие», — ответили они в один голос. «Вот и отлично». Я повернулся к черепаху. «Что ты там хотел? Как следует им вломить? Действуй. Артефакты у них все равно больше не работают». Черепах благодарно кивнул и бросился в бой. Хотя с боем я поторопился. Избиение. Без своего защитного артефакта эта веселая компашка не могла практически ничего. Я мысленно велел черепаху их не убивать, а только немного помять. Убедившись, что он меня понял, вошел внутрь. «Полина, это я, Максим. Ты в порядке?» Я ожидал застать девушку напуганной, возможно, забившейся в угол и плачущей. Но я сильно ее недооценил. «А, Максим, это ты?» Полина стояла за огромным столом, заставленным какими-то сложными механизмами и химическими реактивами. Рядом лежал мой добытый в бреше журнал. «Что-то случилось?» «Случилось. К тебе вообще-то вломились?» «Да», — она удивилась. «А кто?» «Я так увлеклась работой, что ничего не слышала». Я закатил глаза. Да она так погрузилась в перевод журнала, что совершенно не заметила вторжения. Собственно, это было не так уж и сложно. Что ни говори, но черепах – настоящий профессионал. Она могла продолжать свою работу, не беспокоясь о своей безопасности. Нужно будет учесть эту ее особенность. А то так и до серьезных неприятностей недалеко. «Максим, а знаешь, что самое главное?» Она загадочно улыбнулась. «Я расшифровала журнал. Точнее, мы с черепахом расшифровали». «Что, весь?» Я удивленно посмотрел на них. «Ты же говорила, что тебе понадобится несколько дней. Ну вот, справилась за сутки. Без черепаха так быстро никогда бы не вышло. Он у тебя просто невероятный». Я хотел подойти к ней, чтобы посмотреть на результат работы. Сделать это оказалось непросто, потому что на полу вокруг ее рабочего места валялось множество каких-то фантиков и коробок. Приглядевшись, я понял, что это коробки из-под еды на вынос. Запах здесь был соответствующий. Да их же здесь десятки. Неужели эта хрупкая девушка сумела все это съесть? Требовалась энергетическая подпитка, виновато пояснила она. К тому же ты сказал, что заплатишь за издержки. Заплачу, конечно. Я улыбнулся. Ради такого дела денег не жалко. Давай рассказывай по сути. Мы с ней склонились над ноутбуком. Передо мной замелькали страницы текста и чертежи. Все, на русском языке. Даже записи на полях, и те были расшифрованы. И не просто расшифровала и разобрала, а тщательно перенесла все в ноутбука. Работа была грандиозная. Если учесть сроки ее выполнения, то и вовсе практически невозможная. Да, она и в самом деле настоящий гений. Максим, все наши теории были верны. Цивилизация из бреши – это нечто грандиозное. Ее глаза сияли. Их технологии на сотни лет опережают наши. И ты все поняла? Ну, нет. Она смутилась и ткнула пальцем в файл. Я заметил, что там было много пробелов. Все-таки я поторопился, она многое упустила. Их наука действует совсем по другим принципам. Понадобятся годы, чтобы все понять. Но знаешь что? Ты справишься за пару дней? Пошутил я. Нет, но мне хватит знаний, чтобы подготовить тебе оружие. Что ты там хотел? Кинжалы? Я думаю, я сумею их сделать. Вот это была по-настоящему хорошая новость. Я не сдержался и крепко ее обнял, прижав к себе. Сначала она вздрогнула, а потом обмякла в моих руках. Кажется, этой энергичной ученой не хватает любви и заботы. Она вполне ничего, и я мог бы ей их обеспечить. Моя рука поползла немного ниже, чем требовалось, когда один из ее приборов вздрогнул и жалобно запищал. Полина с явным нежеланием отстранилась и защелкала клавишами. «Максим, только есть проблема. У меня есть часть нужного оборудования, но его точно не хватит. Так, этот вопрос решаемый. Я набрал номер очкарика. Привет, можешь кое с кем поговорить?» Я передал трубку Полине. Они быстро начали разговаривать, и я понимал их примерно через слово. Очень быстро стало ясно, что недостающее оборудование было в мастерской гильдии. Если объединить его с оборудованием Полины, то все могло получиться как следует. И дед с очкариком были готовы нам помочь. Дело было за малым – отвезти все в гильдию. Это было совсем несложно. Я вызвал транспортную службу, которая доставляла экзоскелеты и другие вещи из особняка Истомина. На месте они были уже через час. Мы быстро погрузились и помчали в гильдию. На входе нас пропустили без проблем. Я заранее позвонил Семену Бородачу и убедил его дать нам разрешение на проезд и дополнительную работу без свидетелей. «Эх, Максим, я из-за тебя не только должность, но и голову потеряю». Тяжело вздохнул он. «Но уж так и быть, разрешение даю. Но если пожарский узнает, то проблемы устроит и тебе, и мне, тут уж не сомневайся. Узнает, справимся. За это не переживай. И спасибо тебе большое». Оборудование в мастерской мы разместили быстро. Полина была знакома с очкариком, и два этих умника друг друга отлично понимали. Дед со своими руками из нужного места и широкими техническими знаниями тоже оказался к месту. Так что скоро эти трое уже корпели над настройкой оборудования. Задачка эта была непростая. Все-таки Полина придумала не абы что, а пыталась воспроизвести технологию другого мира земными средствами. Причем в сжатые сроки и не с самым крутым оборудованием. Пару раз я съездил в город за нужными деталями и расходниками, но больше в процесс не вмешивался. Да, Честно говоря, я при всем желании не очень понимал, что именно они там делают. Работа длилась уже часов 8. В академию я не пошел. Все время проводил либо с ребятами, либо ел или тренировался. Я рассчитывал оставаться здесь до самого конца, но ближе к вечеру получил звонок от Петровича. «Максим, я нашел», — сообщил он мне. При этом голос у него был не особо радостный, но есть один нюанс, и он, как бы так сказать, весьма кровавый. Глава 23. «Ха, а вы умеете интриговать?» Я усмехнулся. «А теперь объясните подробно, что там за нюансы, почему он кровавый?» Петрович быстро собрался с мыслями. «Мои источники сказали, что Драго много работали с архивами в нескольких странах, так что искать зацепку я решил именно там и сделал запрос во все самые крупные. Так, и что нашли?» Про то, что Драго искали что-то в архивах, говорила и Софья, так что направление было верное. В лондонском архиве мне сообщили, что род Драго туда действительно обращался. Запрос касался дополнений к договору по императорскому дракону. Они ничего не сумели найти. Я кивнул. Значит, все правильно понял. Драго искали какие-то неизвестные дополнения к договору. Это ведь не все, конечно, нет. Петрович продолжил говорить. В лондонском архиве сказали, что сведения они не нашли, но зато, по их данным, нужные сведения находятся. В Центральном архиве Петербурга, догадался я, верно, Максим, и, судя по всему, Драго нашли то, что искали. Вот только специалист, который им помог, был найден мертвым спустя сутки. Его убили, причем прямо на рабочем месте. Вот теперь все было понятно. Значит, то, что искали Драго, все это время было не где-нибудь, а прямо у нас под носом. Что именно они нашли, Максим, а вот здесь мои сведения заканчиваются. Я понял, что Петрович разводит руками. Как мне известно, этого не знают даже в архиве. Если хотите, можете поискать сами. Разумеется, хочу. Диктуйте адрес. Я записал нужные сведения. Ираст Петрович, благодарю за помощь. Вы провели большую работу. Работа и в самом деле была серьезная. Благодаря своим связям Петрович всего за несколько часов перетряс архивы нескольких стран. Причем, я уверен, что он разговаривал не с рядовыми сотрудниками, а с начальниками. А там люди вполне себе при статусе и титуле. На хромой козе к таким не подъедешь. Короче говоря, с союзником мне повезло. Пусть даже его услуги и стоили мне дорогущие картины. Ну что вы, Максим, это мелочи. У нас с вами честная сделка. И я всего лишь выполняю свою часть. Надеюсь, что так продолжится и дальше. И, разумеется, наш разговор только между нами. Конечно, Максим, могли бы и не напоминать. Я закончил разговор и отложил мобифон в сторону. Максим, что-то случилось. Очкарик оторвался от работы и посмотрел на меня. Они с дедом и Полиной вовсю продолжали колдовать над оборудованием. Перед ними уже выросла гора из каких-то железок. Часть из них выглядела так, как будто их переживал Василиск, а на некоторых виднелись подпалины. Парочка сложных агрегатов и вовсе превратилась в какую-то наполовину расплавленную массу. Это еще нам повезло, что в мастерской никого не было. Дед угрозами и своим суровым видом сумел отогнать всех желающих. Учитывая, сколько дорогущего оборудования они уже загубили, меня точно ждут огромные траты. И разговор с Пожарским. Глава гильдии явно не обрадуется тому, во что мы превратили его драгоценную мастерскую. Но мне на это сейчас было наплевать. Деньги – вопрос наживной. Они у меня есть, и их становится все больше. А уж поговорить с Пожарским я точно сумею. В первый раз, что ли. Так что пусть работают. Главное, чтобы был результат. Если у них получится реализовать технологии другого мира, то тогда все остальное станет неважно. Ничего не случилось. Но есть такое чувство, что вот-вот случится, ответил я, прислушавшись к интуиции. Продолжайте работать, а я пока смотаюсь по одному важному делу. Я вышел из мастерской и, поймав такси, направился прямо к центральному архиву. Здание было высоким и официальным. Мрамор, позолота, повсюду гербы и знаки императорской власти. Сразу чувствуется, государственное учреждение под покровительством его величества. Место серьезное. Насколько я знал, здесь хранились уникальные документы. Некоторые насчитывали сотни и тысячи лет. А Быкова туда не пускали. Требовалось заранее записаться или иметь особое разрешение на посещение. Я уже приготовился использовать свои ментальные техники, когда увидел, что меня у входа ждет полный, наполовину лысый мужчина в солидном костюме и с графским перстнем на пальце. А во, судя по бейджику на его костюме, это сам глава архива, граф Скуратов. «Господин Ястребов, а я вас уже заждался». При виде меня он едва не поклонился, хотя в иерархии был на ступень выше. «Ираст Петрович попросил посодействовать вам в поисках. Наша организация и я лично ему очень благодарны, и я готов ответить на все ваши вопросы». Я мысленно присвистнул. Про то, что Петрович влиятелен и сделал крутую работу, я уже догадался. Но того, что он превратит директора архива в послушно кивающего чурбанчика, готового делать все, что я скажу, я не ожидал. Могущество Петровича было даже больше, чем я представлял. «Добрый день, я хочу узнать про запрос рода Драга. Все, что только можно». «Конечно, господин Ястребов, но только». Граф Скуратов побледнел и поморщился. «В этой истории много неприятного». «Ну, с этим я уж как-нибудь справлюсь», усмехнулся я. «И давайте не будем терять время, у меня его и так мало». Скуратов меня понял и поспешил внутрь. Внутри архив оказался еще более впечатляющим. Система охраны тут была безумная, примерно на уровне с защитой поместья Истоминых. А еще здесь была крайне мощная аура артефактов и старых документов. На многие из них были наложены чары, так что все здание было буквально пропитано магией. Тобиас Драга обратился к нам через своих представителей несколько месяцев назад, и запрос был очень необычный. Мы шли по лестницам, и Скуратов рассказывал на ходу. Он просил, чтобы мы нашли дополнение к договору о подчинении императорского дракона. Сначала мы решили, что это шутка. О таком документе никто не знал, но Драго настаивали, и очень щедро платили за свои услуги. Я решил, что это странность богатого рода, и дал задание своему лучшему сотруднику, Ларину, и что он сумел найти это дополнение. В том-то и дело, Максим, что я не знаю. Скуратов развел руками. Он несколько дней бегал по всему архиву и ничего не мог найти, а затем он погрузился в наши самые старые фонды. В последний раз, когда мы виделись, он был такой радостный, сказал, что-то нашел, но что именно, он сказать не успел. Мы вошли в небольшой кабинет, заполненный бумагами. Вот, здесь обнаружили его тело, это я уже понял. От запаха смерти у меня щипало глаза. Судя по тому, что я чувствовал, Ларина здесь буквально покромсали на кусочки, и при этом использовали сильную магию разрушения. Здесь, конечно, все давно вытерли, но я ее ощущал до сих пор. Следопыт, здесь были драконы. В голове раздался встревоженный голос питомца. Кыш чувствует их силу. Да, пушистый, я тоже. Драконий дух здесь был буквально повсюду. Здесь побывал кто-то, связанный как минимум с виверной или небольшим драконом. Значит, с Лариным разобрались люди Драга. Кто-то из тех головорезов из свиты Джеймса, с которыми я сталкивался. Для меня они были так, противниками средней руки, но для Ларина стали непреодолимым препятствием. Архивист наверняка даже не успел понять, что происходит. Из всего этого можно было сделать один вывод. Если его убили, то он что-то нашел, что-то, чем Драго не хотели делиться. Почти наверняка нужной мне бумажки здесь нет. Хотя, Ларин делал копии документов? Да, всегда, кивнул Скуратов. Я использовал сенсорные способности и прощупал весь кабинет. Кыш загрузил мне в голову всю информацию про договоры подчинения. Магии в них было столько, что они тянули на вполне мощные артефакты. Так что след должен остаться даже от обыкновенной копии. К тому же след приметный, с драконьим запахом. Найти его сенсорными способностями не удавалось. Ко мне подсоединился Кыш. Мы с ним объединили наши способности. И тогда я наконец почувствовал след. За мной. Скомандовал я Скуратову и понесся по коридорам. Господин Ястребов, молодой человек, толстый граф за мной не успевал. Вы идете в закрытый отдел. Вам туда нельзя. Мне везде можно. Хмыкнул я в ответ. Передо мной выросли двое охранников. Выглядели они неожиданно серьезно. Крепкие, подтянутые, с приличным магическим потенциалом. Ну и настроены они были серьезно. «Ребята, вы хорошо подумали?» Я вопросительно поднял бровь. «Будете умирать за какие-то бумажки?» Охранники переглянулись. Один из них шагнул ко мне, но я его опередил. Уклонился от удара и, усилившись, толкнул здоровяка в грудь. Тот мягко сполз по стенке. Второй покосился на меня и встал в стойку. «Надо же, какой отчаянный!» «Ну ничего, я сейчас с ним быстро разберусь. Максим Юрьевич, стойте!» Нас наконец-то догнал граф Скуратов. «Вы можете ходить где хотите, но это особый раздел. Туда могут входить только сотрудники и лица, получившие особое разрешение. «Тогда дай мне это разрешение», — рявкнул я, используя голос. «Дело касается государственной безопасности, и тебе лучше меня послушаться». Голос подействовал. Скуратов кивнул и сделал в воздухе несколько пассов. Дверь передо мной распахнулась. Вот так бы сразу, не пришлось бы никого бить. Я повернулся к лежащему на полу охраннику. «Ничего личного, просто не люблю, когда мне мешают». «Все понятно, ваше благородие. Сам виноват, нужно больше тренироваться». «А вот это правильная мысль». Я показал ему большой палец и вошел внутрь. Сразу стало понятно, почему Скуратов не хотел меня сюда пускать. Помещение было огромным. Бесконечные стеллажи, множество защищенных магией секций, целые кабинеты, доверху забитые мощными артефактами. Это и было основное помещение архива, хранилище. Можно сказать, сама его суть. Ну и, судя по ощущениям, не обошлось без очень сильной пространственной магии. Это хранилище было больше всего здания архива. Магии здесь было много, и я на пару секунд застыл. Потом снова поймал след и быстро пошагал вдоль рядов. Интересного здесь было много, и времени я не терял. «Кыш, пользуйся ситуацией», — велел я питомцу. «Тут куча беспризорных бумажек. Самое время их прочитать». Дракон понял меня правильно. Защита здесь, конечно, была, но некоторые документы лежали на полках вдоль стен. Все, что оставалось дракону, просто дотронуться до них когтистой лапкой. Тут же сработала его драконья магия, и все сведения оказались в его голове. Значит, и в моей тоже. Ха, кажется, я только что разжился информацией, которую бы мне никто никогда добровольно не отдал. Хотя сомневаюсь, что тут будет много полезного. След вел меня по хранилищу. Стеллажи оставались за спиной один за другим, пока я не уперся в совершенно ровную стену. «Кажется, ошиблись», — неуверенно произнес Скуратов. «Ну нет, я никогда не ошибаюсь. Я нашел в стене нужное место, одним усиленным магией ударом пробил в ней дыру и вытащил оттуда сложенную в несколько раз бумажку со знаками императорской власти по бокам. А этот Ларин – настоящий хитрец. Он выполнил задание Драга и нашел нужный документ. А когда понял, что он раскопал, то спрятал копию как страховку в надежном тайнике. Сомневаюсь, что ее сумел бы найти кто-то кроме меня. Максим Юрьевич, что там написано?» Заглядывая через плечо, спросил Скуратов. Я быстро пробежал бумажку глазами, а написан здесь полный капец. Я передал Скуратову копию договора. В случае, если род Шуваловых или Меньшовых получит силу подчиняющих, то императорский дракон, ожидающий подчинения, переходит в полную и беспрекословную власть рода, сумевшего его подчинить, прочитал он вслух и ойкнул. «Ой, ваше благородие, да это же все меняет. Госпожа Анастасия собирается замуж за наследника Драга, и если он наделит ее силой подчинения...» «Так, подожди, я его остановил. Подчинение – особый дар, им обладают единицы, им нельзя просто поделиться. Ваше благородие, вообще-то можно», – уверенно кивнул Скуратов. «Сильные подчиняющие вроде Тобиаса Драга вполне могут провести нужный ритуал». Я тихо выругался. В моей голове было множество загруженных кэшем книг, но в моих знаниях все равно встречались пробелы. Если это так, то почему ни Шуваловы, ни Меньшовы этим не воспользовались? Их главы не дураки. Они бы никогда не упустили возможность заполучить дракона. «Максим Юрьевич, я точно не знаю, но есть предположение, что они сами об этом дополнении не знали». Подумав, произнес Скуратов. «Это как? Документ очень древний, ему почти 400 лет, и составлен он в тайне. Скорее всего, главы Шуваловых и Меньшовых надавили на императора и заставили его пойти на уступки, а остальным родам не сказали, чтобы не возникло конфликта. Ладно, другим не сказали, но сами они как о таком могли забыть». Скуратов задумался. Он был умным мужиком и сейчас пытался понять, что именно тогда произошло. Не у Шуваловых, ни у Меньшовых никогда не рождалось подчиняющих. Ритуал тогда еще не изобрели, и все соглашение было чем-то вроде формальности, что-то вроде закрепленной на бумаге слабости императора. Так что, возможно, никто в родах о нем и не знал, а сам документ со временем превратился в семейную байку, и о нем постепенно забыли. Ладно, должен признать, звучало это все убедительно. Зачем тогда понадобилась свадьба? Вместо Скуратова мне ответил Кыш. Потому что... Человек, у ритуала есть ограничение, он действует только на того, кто связан с проводящим ритуал кровным или иным родством. Иным родством, я в таких делах не специалист, но догадываюсь, что свадебная церемония, штука особенная, тоже своего рода ритуал. Если Анастасия пройдет через нее, то станет частью рода Драга. Им останется только наделить ее даром подчинения. Да сожри тебя, Василиск. Эти Драга, хитрозадые ублюдки. Следопыт, Кыш не использует грубых слов. Но Кыш с тобой полностью согласен. Грустно произнес мой питомец. Теперь мне был понятен весь план Драга. Где-то около года назад они узнали про существование этого дополнительного соглашения. И поняли, что могут им воспользоваться, если наследник Драга соединится в браке с наследницей рода Шуваловых или Меньшовых. Все, что останется после этого, провести ритуал и наделить невесту даром подчинения. Тогда права на императорского дракона будут у них в кармане. Юный дракон с невероятной мощью, полностью находящийся в их руках, это огромная сила и инструмент давления на императора. Не сомневаюсь, его величество точно бы попытался как-то снизить политический вред от такой потери. А это давало Тобиасу Драга возможность влиять на него как заблагорассудится. Силой политическое влияние. Драга получали и то, и другое. Конечно, были в плане и изъяны. Например, что-то понадобится сделать с Анастасией. Она девушка своевольная и вряд ли бы осталась довольна таким положением. Но я был уверен, Драга нашли бы, как на нее воздействовать. В конце концов, нацепили бы ей на голову еще одну подчиняющую диадему, мощнее предыдущей. Наверняка в запасах Драга найдется что-то подобное. И тогда Анастасия превратилась бы в послушную куклу в их руках. Ну а избавиться от нее, подстроив несчастный случай, плевое дело. Подумаешь, дракон случайно наступил. Не повезло девочке. Всякое бывает. Я неожиданно почувствовал к Тобиасу что-то вроде уважения. А башка у деда и в самом деле варит. Такой план придумал. И никто ничего не понял. Кроме меня. Я хищно улыбнулся. План я теперь знал во всех подробностях. А на руках у меня было доказательство моей правоты. Ну да, всего лишь копия. Но драконьей силой веет даже от нее. У Крутого не будет оснований сомневаться в моих словах. Можно считать, что награда от императора у меня в кармане. Дело оставалось за малым. Граф, вы сильно помогли. Я повернулся к Скуратову. Но пришло время все забыть. Что значит забыть? Возмутился он. Отвечать ему я не стал. Перед ним появился Кыш. А уже спустя минуту из головы Скуратова улетучились последние воспоминания про Драга и их план. А еще спустя 5 минут я вышел из архива. Настроение было приподнятое. План Драга был мне известен, но они ничего не могли сделать. Анастасия находилась в отлично защищенном убежище. Так что свадьба не состоится, и весь их план накроется медным тазом. Все, что мне требуется, это набрать Крутову и все ему рассказать. Ну а дальше Драга попрут прочь из страны, а Федор Меньшов расторгнет с ними брачные договоренности. А я тем временем получу от императора свою заслуженную награду за защиту императорского дракона и государственной независимости. Я огляделся по сторонам. Если сейчас рядом есть какой-нибудь бар, то заскочу туда и обмою будущий успех. Так обычно не делают, но уж больно хочется расслабиться. Мой мобифон завибрировал. На экране один за другим начали появляться пропущенные звонки от Анастасии. В архиве стояли глушилки, и связь заработала только сейчас. Я запустил оставленное сообщение. «Максим, помоги!» – раздался крик Анастасии. «На меня напали!» А дальше все звуки потонули в шуме боевых чар и криках. «Напали?» – в ее непроницаемом убежище. «Нет, тут точно что-то не так. Когда я настраивал ее защиту, то незаметно перевел часть следящих артефактов на себя, без всякой задней мысли, просто на всякий случай. И сейчас, направив поток информации на себя, просматривал поступавшие мне изображения. С первых же кадров я мысленно застонал. Как я и предположил, в доме на Меньшову никто не нападал. Дверь распахнулась, и она, оглядевшись, выскользнула на улицу. Радиус действия артефактов распространялся практически на всю улицу. Так что я видел, как она дошла до ближайшего магазина и спустя несколько минут вернулась с шоколадкой в руках. «Да чтоб тебя!» Я тихо выругался себе под нос, причем в выражениях не стеснялся, потому что это, «Мантикора ее сожри», было реально глупо. Выйти из настоящей крепости ради какой-то шоколадки, тут цензурных слов быть просто не могло. При этом маскировку она, конечно, использовала, но ее силы после неправильно установленной защиты дома до конца так и не восстановились. Так что свою прежнюю маскировку она применять пока не могла, ее защищали только слабые чары. Ну и, конечно, она привлекла внимание. Как именно ее нашли, я не знал. Вероятно, Драго обратились к своим связям, и теперь ее искали все камеры города. А может, над городом парили драконы, и она попала в поле действия их радаров. В любом случае, ее засекли. Она не успела дойти до дома, когда на нее обрушился отряд Драга с Джеймсом во главе. Даже застигнутая врасплох, Меньшова билась мощно, но сил победить всех опытных воинов, усиленных драконами, ей не хватило. Джеймс вырубил ее ментальной техникой, взвалил на дракона и скрылся с ней в неизвестном направлении. Я покосился на сегодняшнюю дату и снова выругался. Насколько я помнил, именно сегодня планировалась их с Джеймсом свадьба. А значит, скорее всего, и проведение ритуала. Пройдет несколько часов, и Драго заполучит императорского дракона. Ну а я знатно пролечу со своей наградой. Вот только сдаваться просто так я не собирался. Я набрал номер Крутого. Не могу говорить. На совещании раздался в трубке голос главы агентства. Эти простые слова разозлили меня окончательно. На совещании да пожалуйста, протирайте штаны и дальше. Пока Драго захватывают императорского дракона, мне удалось завладеть его вниманием. Максим, что вы сейчас сказали, а что слышали? Я быстро ввел его в курс дела. И вы абсолютно уверены? Переспросил он, когда я закончил. На все 100%. И на вашем месте я бы не терял времени. Драго плевать, согласна Меньшова на брак или нет. Джеймс женится на ней. И обратно вы это уже не отыграете. Я по его голосу понял, Крутов наконец-то оценил перспективу. И она ему не понравилась. Максим, для начала нам нужно найти Анастасию. А чего ее искать? Джеймс повез ее в свое поместье. Почему вы так думаете? Просто знаю. И не задавайте лишних вопросов. Знал я это потому, что еще вчера прицепил к ней небольшой следящий артефакт. Он был маломощным и сейчас не работал. Но вырубился он совсем недавно, когда Анастасия была уже на границе Британской империи. В том, что Драго будут проводить ритуал где-то кроме своего поместья, я сильно сомневался. Там они полностью контролируют весь процесс. Им никто не сможет помешать. Если вы правы, то это плохо. Голос Крутого помрачнел. В Британской империи мои полномочия не работают. Я могу договориться с местными властями и нашими агентами. Но на это потребуется время. Нет у вас времени. Рявкнул я и закончил вызов. Как я и ожидал, Крутов завяз в бюрократии. Пока разберется с полномочиями и напишет все нужные бумажки, момент будет упущен, и я останусь без награды. А Джеймс получит то, что хочет. Ну нет, я не собираюсь любоваться на его самодовольную морду. Придется все взять в свои руки. Спустя несколько минут я был уже в мастерской гильдии. Ну что, получилось? Рявкнул я с порога. Да, радостная Полина бросилась мне на шею, но смутилась и стыдливо покраснела. Все получилось. На, смотри. Я покосился на лежащий на столе предмет. От него исходила непривычно сильная энергия. Настолько мощная и неземная, что по коже побежали мурашки. Мощная штука. Даже на первый взгляд очевидно. Куда мощнее моих кинжалов. Только была одна проблема. Вы что сделали? Я же говорил, что мне нужен кинжал. А вы сделали меч. Передо мной и в самом деле лежал меч. Небольшой, короче стандартного. Но все-таки меч. Обращаться с мечами я, разумеется, умел, и очень прилично, но все равно предпочитал кинжалы. Вот такие у меня заморочки, что уж тут поделаешь. А есть разница? Полина удивленно захлопала глазами. Он же больше, значит, лучше. Мы с дедом закатили глаза. Ох уж эти женщины и их железная логика. Очкарик тоже возмутился, но по другому поводу. Госпожа Полина, мы же с вами уже разговаривали. Меч не готов, есть структура слишком нестабильна. Мы не знаем, чего от него ожидать. Требуется провести дополнительные испытания. Нет времени на испытания. Осадил я его. У меня возникла чрезвычайная ситуация. Мне нужно самое сильное оружие, что есть. И плевать на нестабильность. Но, никаких, проглоти тебя дракон. Но, я схватил меч со стойки. Ножен у меня не было, поэтому пришлось создать вокруг него небольшую ловушку. Плотная энергетическая структура окружила его со всех сторон и намертво закрепилась у меня за спиной. На первое время сойдет, а дальше посмотрим. «Максим, а ты куда собираешься?» – подозрительно прищурился дед. «Выглядишь так, как будто идешь бить морды. Именно так, даже больше. Я отправляюсь на войну, но тебя не возьму. Это моя персональная война, остальным там не место». Черепах направил мне ментальный импульс. «Ладно, для тебя сделаю исключение». Остальные что-то говорили, но я уже не слушал. Просто вышел из гильдии, сориентировавшись по карте, пошел к ближайшей двери. Она нашлась неподалеку, в одном из соседних дворов. Людей вокруг не было. Я проколол кинжалом руку, и мы с черепахом вошли в дверь. Передо мной тут же возник черный коридор. Здесь были все ранее открытые мной двери, но сегодня они мне были не нужны. Мне ни много ни мало требовалась дверь, ведущая прямо в Британскую империю. И не просто туда, а как можно ближе к поместью Драга. Находить нужные для перемещения двери я все еще практически не умел. Времени практиковаться не было. Нужно было сразу собраться и найти нужную. Силы я не жалел. Использовал всю энергию, что была, свою собственную, энергию Кыша. На всякий случай даже зачерпнул из припасенного заранее энергокристалла. Магия поиска работала на всю катушку, а в ушах звенело от силы. Чтобы вся эта энергия не ушла в никуда, я использовал перстень Меньшовый. Он все еще был со мной, и этого должно было хватить, чтобы найти след его хозяйки. Все сработало так, как я планировал. Воздух задрожал, и передо мной возникла дверь. Я уверенно шагнул в нее, и очутился посреди какого-то поля. На нас с черепахом, хлопая глазами, таращился крестьянин в непривычной одежде. «Эй, уважаемый, где я нахожусь?» «В Хуарьёу, в Хатарьёу Дэнгхире», — спросил он меня и схватился за вилы. Я усмехнулся. Судя по английской речи, я попал куда надо. Я в Англии. Вот только не понимаю ни слова. И к тому же в глазах почему-то темнеет и ноги подкашиваются. А, точно, совсем забыл, что перемещение отнимает огромное количество энергии. Нужно срочно ее пополнить. Кыш, без обид, но тебе придется поделиться едой. Не слушая возмущения дракона, я съел две шайбы его еды и заел целой банкой меда из бреши. По телу растеклось тепло. Вот теперь все отлично. Я снова полон сил и готов действовать. Кыш, это правда, что драконы обладают способностями к языкам. Правда, следопыт. Но если ты думаешь, что Кыш тебе поможет, то ты, то я прав. Пушистый, вопрос серьезный. Времени мало. Мне нужно, чтобы ты перестал спорить и просто мне помог. Дракон тяжело вздохнул. Кто ты такой? Отвечай, крикнул крестьянин, угрожая мне вилами. Кыш не подвел. Теперь я отлично его понимал. Взглядом подавил волю крестьянина и заглянул ему в глаза. «Где поместье рода Драга?» «Там», — махнул он рукой. Я покосился в сторону и усмехнулся. «Поместье», — говорит, — «да нифига подобного». В паре километров на горе возвышался огромный замок. Выглядела эта махина весьма зловеще. Неприступные стены, мрачная магия и несколько драконов, нарезающих над ним круги. Мрачноватое местечко. Уверен, что местные обходят его стороной. Но мне было наплевать. Видел я места и похуже. К тому же, если так подумать, то совсем и недалеко. Я нырнул в тень, накрыв ей черепаха, и мы вдвоем помчались к замку. Замок Драга был ожидаемо отлично защищен. Ловушек, боевых и сигнальных техник было хоть отбавляй. Они были созданы умелой рукой и могли засечь нас даже в тени. Последние метры я и вовсе пробивался с огромным трудом. Каждый сантиметр здесь дышал смертоносной боевой магией. Любой другой на моем месте давно бы подорвался и умер на месте. Но я со своими навыками успешно все преодолел. Проходить через главный вход даже не пытался. Там была самая сильная защита, а у ворот дежурил отряд гвардейцев. С ними я справлюсь даже несмотря на драконью поддержку. Но затевать бессмысленный бой не хотелось. Поэтому я, уйдя на самый глубокий уровень тени, обогнул замок и приблизился к запасному входу. Здесь не было гвардейцев, но защита была все такой же сильной. Я использовал сенсорные способности, прощупал каждый миллиметр скрытой чарами двери. Ни единого слабого места здесь не было. Защита замка Драга была непробиваемой даже для меня. Кыш, черепах, у вас есть идеи? Нет, человек, это очень мощная драконья энергия. Кыш ничего не может сделать, ответил дракон. Черепах помотал металлической головой. Я задумался. А может, ну ее, эту секретность, вернусь к главному входу, раскидаю бойцов и ломанусь внутрь, и будь что будет. Вариант был тупой, но заманчивый. Я уже собирался взяться за его воплощение, когда ощутил прикосновение чужого разума. Энергия была знакомой. Это был тот же дракон, который пытался связаться с Кышем после того, как был разрушен защищающий его барьер. Надо же, пробился через созданную мной ловушку. И не просто пробился, а даже вступил с Кышем в прямой контакт. Сделать это он мог только в одном случае, он находится рядом. Если это так, то это один из драконов Драга. В любой другой ситуации я бы накрыл Кыша еще более сильной защитой и, разумеется, не стал отвечать. Но этот дракон не атаковал и не звал никого из своих. Не похоже, что он желает мне зла. Кыш, что он хочет, следопыт? Голос питомца звучал напуганно и растерянно. Он предлагает сотрудничество. Какое? К Василиску, сотрудничество. Он готов пустить нас внутрь. Я задумался. Очень уж все это похоже на ловушку. Но, с другой стороны, интуиция молчала. Я решил рискнуть. Пусть открывает. Следопыт, ты уверен? Кыш считает, что... Хватит спорить. Просто скажи ему то, что я тебе велел. Кыш недовольно заворчал, но просьбу выполнил. Дверь передо мной распахнулась. Я достал мобифон, сделал фотографию и направил ее Крутову с сообщением «Я вхожу». А затем я вошел на территорию замка Драга. На губах появилась кровожадная усмешка. «Ну все, гады, теперь вы у меня попляшете».